ним с коней из лука. Проход оставили в засеке метров 5, и чтобы заметнее было, Тимофей Михайлович по краям его велел 2 теплых красных кафтана повесить. В этот проход, вырвавшись на финишную прямую, всадники их отряда и поспешили. «Приготовились!» — гаркнул во всю глотку Липунов, и десятники повторили его приказ не менее громко. Юрий бросил взгляд на полку мушкета, не просыпался ли порох. Брат Михаил сначала себя осенил крестным знамением, а следом и отрока ему доверенного. Глава 14. Событие 40. Надпочечники выбросили в кровь лошадиную дозу адреналина. Объем крови в организме перераспределился. Из печени и селезенки она ломанулась в сосуды, пополняя объем бурлящей в них крови. В результате сосуды, ведущие к сердцу и мозгу, расширились. Сердце забилось чаще, а мозги стали соображать активнее. Юрий Васильевич моргнул даже. Ему показалось, что замедлились всадники перед проходом на засеку. Всего у тех, кто остался в засаде, 47 мушкетов и пищалей, если считать и князя Углицкого. Еще 12 человек вооружено арбалетами или самострелами самых разных конструкций, и 37 человек имеют луки, тоже выглядящие совершенно разными. Никакой стандартизации. Плюсом к этому оружию, которое может стрелять, есть 4 пистоля. Один у Юрия Васильевича, один у Скрябина и пара целая у одного из московских дворян. Итого сотня человек стоит за большими соснами и другими натащенными из леса деревьями. Если учесть, что расстояние от реки до леса не более полусотни метров, то понятно, что стоят защитники этой баррикады сплошной стеной. Еще 20 человек оставлены, чтобы быстро закрыть проход, 5-метровый, когда туда последний русский вой заскачет. Для этого подготовлено 5 елей метров по 7 длиной с обрубленной вершиной. Юрий Васильевич даже распорядился, чтобы они, ожидая возвращения своих, не в носу ковырялись, а несколько раз потренировались. И не зря. Первый раз друг дружке люди мешали, сталкивались, и чуть до драки не дошло. Только 4-й раз получился нормальным. Люди быстро и слаженно завалили проход. Наблюдавший за этими репетициями молча, сотник Липунов сначала кривился, потом багровел, а когда, наконец, получилось, покивал головой, нашел глазами князя и ему кивнул. Дескать, спасибо за науку. Как-то бесконечно долго вливались в открытый проем вои поместной конницы. Минута, вторая, пятая. Всего-то 180 человек выехало подразнить царевича и Мингирея, а все не кончались. Уже под конец Боровой сообразил, что от Перемышля все же 3,5 версты, и кони у дворян с послужильцами разные, кто на мощном жеребце прибыл, а кто на д'артаньяновском мерине еле ноги передвигающим. И у татар разные лошадки, зазоры и плотные стены атакующих, которые себе Боровой представлял, не было. За еле передвигающими ногами меринами мчались мощные кони с закованными в кольчугу всадниками с длинными пиками. Вот один почти въехал в незакрытый еще проем. Юрию Васильевичу, стоящему в ряду других стрельцов, далековато от того места, ничего толком видно не было. Ветки мешали, и выстрелов он слышать не мог. И только вспухшее облачко дыма, появившееся там, показало, что охота началась. Князь Углицкий бросил любопытствовать и повернулся к югу. Татары такой же длинной, растянувшейся цепочкой, приближались к засеке. Они выскакивали из-за поворота и избавляли ход, увидев поваленные сосны и елки. По ним уже открыли огонь некоторые особо нетерпеливые обладатели пищалей. Да, наверное, и лучники с арбалетчиками, так как татары начали валиться с коней, а сами кони кувыркаться в траву молоденькую. Юный снайпер не стрелял, терпел. А то все сейчас разрядят пищали, а тут основная масса поганых и подлетит к их хилой преграде. Перед ним падали всадники, падали кони. Мало падали. Не так. Падали почти все, просто пока из-за поворота их мало выскочило. И продолжало мало выезжать. Не получился, видимо, его такой замечательный план. Не зря сотники кривились, слушая его. И тут привалило. Из-за поворота целая конная лава вылетела. Вот когда бы залп из 50 почти пищалей нашел достойную мишень, ни одна пуля мимо бы не пролетела. Стена просто всадников. Целиться, держа мушкет под мышкой, то еще занятие. Но Боровой попробовал. Он выбрал воина с белым плюмажем на шишаке шелома и попытался так встать, чтобы ствол в него был направлен. Зажмурился и потянул за спусковой крючок. Бабах! Облако вонючего серого дыма закрыло обзор, зажмуривался не зря. Из-за травочного отверстия и полки прямо в лицо пыхнуло пламенем. Пересыпал, видимо, пороху. Все перестраховывался. Выдохнув, Юрий Васильевич, не глядя, сунул мушкет брату Михаилу, а у него принял пистоль. Воевать монахам нельзя. Но кто сказал, что нельзя брать в руки пистолеты? Да даже если и это нельзя, то брат Михаил этим запретом пренебрег. Он подал отроку, вставшему против поганых, несущих гибель и рабство русским людям, заряженный пистоль и сразу принялся заряжать мушкет. Бериндейки уже перекочевали к нему. Сам Артемий Васильевич вытянул руку и поискал глазами того всадника с плюмажем белым. Не нашел, но прямо против него, всего в десятки метров, всадник в лисьей шапке натягивал лук. Целился не в него, но это не важно. Главное, натягивал. Бабах! И пуля, выбравшись из тесноты ствола, радостно полетела вперед, разыскивая жертву. Бамс! Недалеко улетела, зато злость еще не истратила. Она прорвала кольчугу под доспешник войлочный, тонкую смуглую кожу, мышцы такие непрочные и податливые, и добралась до сердца, разорвав его в клочья. На пуле отрок крест ножом вырезал, превращая обычный свинцовый шарик в страшную разрывную пулю. Событие 41. Это у опытных мушкетеров, таких как понтос, отсос и абстракционист, получается заряжать мушкет за половину минуты. У брата Михаила руки не такие проворные, в воровстве не замечен, а потому заряжал он изделия французских металлистов даже больше минуты. У князя Углицкого появилась эта самая минута, чтобы оглядеть поле боя и осознать величину зада, в которой они, по его милости, залезли. Крымцев пребывало на глазах прямо, и это впечатляло. Это если с одной стороны посмотреть через призму паники, врагов, тьмы и тьмы. С другой же стороны получалось не так и плохо. 50 пусть метров атаки до густющего подлеска, куда не пролезть лошади, да и у пешего быстро не получится. Стеной и вняк нарос. И до поворота реки и дороги, что идет вдоль нее, не больше. Такой пятачок в четверть десятины или гектара. И на этот пятачок вляпалось несколько сотен воинов на разгоряченных конях. Давка такая, что саблю из ножен не вынуть, не то что лук натянуть и прицелиться. Не дадут свои же, толкаются. Кони кусают своих собратьев, и если нога всадника попадется, то и ее. А со стороны засеки вспухают серо-белые облачка дыма. Не так часто, как хочется, но вспухают. Гром от выстрелов, если и не сливается в один сплошной рык потревоженного чудовища, то на самом пределе этого. В отличие от брата Михаила, остальные пищальники чуть посноровистее. И раз мушкетов с пищалями и пистолями 5 десятков в сумме, то каждую почти секунду облачко на свет появляется. Грома, да и просто выстрелов, Юрий Васильевич не слышит, но в отличие от княжича, Боровой и из пушек стрелял, и кино смотрел, а потому воображение дополнить картинку звуковыми эффектами может. Монах дернул князя за рукав казакина алого, кафтана со вшитой под него кольчугой, и сунул ему в руки тяжелый мушкет. Уже заряжен и курок взведен. Направляй во врага и стреляй, промахнуться невозможно. Отрок положил ствол мушкета на ствол огромной сосны, за которой бесновались воины царевича и Мингирея. Бабах! Юрия Васильевича чуть не сбросило с колоды, на которую он взгромоздился. Все же роста еще маловато. 1,30 м, может, чуть больше. Снова есть полминуты, а то и минута, пока брат Михаил зарядит пистоль. Боровой на татар в этот раз не смотрел, своих оглядывал, искал лучников. Нашел. Вон рядом трое стоят, кажись, знакомые, из тех, что дома помогали местным плотникам собирать. Зосима, вон тот смешливый мужик с рыжей бородой, в кафтане красном длиннополом, точно как в фильме про Ивана Васильевича, когда они песню поют про Марусю. Спора у боевых холопов получается. 10 секунд, и очередная стрела летит в супостата. В это время его отвлек удар по руке веткой сосны. Молодой татарин с вислыми усами спрыгнул с коня на толстые ветки сосны прямо перед Юрием Васильевичем и провалился до земли, но почти сразу подтянулся и вскарабкался на ствол, приготовился прыгнуть на раскрывшего рот князя Углицкого. Ветка мешала та, что хлестала по руке Артемия Васильевича. Она Крымчаку в районе пояса дорогу преграждала. Боровой отшатнулся. В паре метров всего от него оскаленная рожа, даже белые, сверкающие на темном лице зубы, пересчитать можно. Его дернули за другую руку сзади. Боровой оглянулся. Монах совал ему в лицо почти заряженный и взведенный пистоль. От избытка адреналина Юрий его чуть не выронил, принимая. Хорошо палец под скобу уже успел сунуть. Не соображая толком и паникуя, Юрий дернул пистоль вверх и чуть не одновременно с этим потянул за спусковой крючок. Облако белого дыма вспухло перед носом, а отдача в этот раз все же сбросила отрока с колоды, которую они утром на берегу отыскали. Здесь, у реки, веками, видно, привалы устраивали, и кто-то озаботился, поставил колоду, чтобы дровишки для костра сподручнее рубить было. Пригодилось и для другого дела. Брат Михаил, не церемонясь, схватил его за шиворот, приподнял и потащил с огневой позиции, и первые несколько шагов Юрий шел за ним, но тут вспомнил, кто он и где он, уперся. Монах при этом продолжал тянуть отрока за воротник казакина. Шелк — скользкая материя. Воротник выскользнул, и Юрий упал назад, сплюнул и стал подниматься. И углядел. Из плеча брата Михаила стрела торчала с красными перышками. Мысли сразу в голове крутанулись, что он как раз монаху по плечо не упал, так точно в головенку его глухую и тупую залетело. Хирургическая операция такая по восстановлению слуховой коры, с лоботомией. В это время над головой свистнула еще одна стрела. Боровой крутнул головой. Не попал он в верткого белозубого татарина. Тот теперь стоял на стволе сосны и пускал стрелы в своего обидчика. Юрий боднул головой монаха, заваливая его на землю, а то точно еще одну стрелу поймает. На этот раз глазом или ухом. В руке у брата Михаила был мушкет французский. Юрий Васильевич вырвал его из рук монаха и схватил с шеи берендейку. Заряжать мушкет ни лежа, ни сидя невозможно. Пришлось встать, забрать из второй руки монаха шомпол и попытаться зарядить. Татарин мог в это время 33 раза его убить, но, видимо, на что-то отвлекся. Теперь пыш, теперь пулю, теперь порох на полку. А теперь поднять трясущимися руками 8-килограммовую дуру, зажать под мышкой и навести на снова обратившего на него внимание степняка. Тот натягивал уже лук. Бабах! Облако дыма шибануло в нос. Ну и гадость, это ваша заливная рыба. Ветер приличный с реки, и облако, пахнущего преисподней дыма, скоро снесло. Татарина на стволе сосны не было. Событие 42. Тимофей Михайлович Липунов устало присел на землю. Точнее было, упал на эту холодную, затоптанную сапогами землю. Упал и накололся задом на сосновые иголки. Но даже не поморщился. Сил не хватило. Да и что это за боль? Вот плечо, из которого торчит обломок стрелы, действительно болит. А иголки в заднице – такая мелочь. Стрела мешала дышать. Нужно же воздух в себя набрать. При этом грудь поднимается, и стрела в ране дергать начинает. Отбились. Сотник, чуть затуманенными глазами, посмотрел на Тимофея Скрябина. Не до того было. Как у вас получилось? Калужец в крови был. Она и сейчас еще каплей малиновой на мочке уха набухала и срывалась потом на грудь или плечо. «Как посмотреть? Урон малый нанесли, но и потерь не лишку. Они обозом отгородились от леса. Арбы стоят, овцы пасутся, пастухи с кнутами, вся защита. Пока через них пробились, в основном войски приготовиться успели. Мы заслон первый сбили, а дальше стрелы полетели. Я развернул воев, чего зря помирать. Мне вон полуха стрелой оторвало». Козырев у меня на глазах слетел с коня, там остался. Кто такой Козырев, Тимофей Михайлович не знал, но перекрестился, прошептав «Царствие небесное». Хороший, видно, воин, раз отдельно о нем сотник калужцев упомянул. «Растянулись вы. Не в укор, просто вспомнил Липунов, как возвращались застрельщики». «Прав Юрий Васильевич оказался», — согласно кивнул Скрябин. «Все бы поехали, лучше бы не получилось. Много их там. А теперь и не стыдно. Эван, сколь положили татаровей». «К лекарю тебе надо», — мотнул головой сотник. Он залез пятернёй к себе в бороду и вытащил руку красную уже. И на бороду кровь из разорванного уха капала. «Пойдем». Вон Юрий Васильевич у камней раненых собирает. Липунов, поддерживаемый Скрябиным, поднялся и, опираясь на его плечо, пошел к реке. Там у кучи больших валунов действительно мелькала ряса монаха и алый, шелковый, горящий на солнце, казакин князя Углицкого. По дороге Тимофей Михайлович несколько раз оглядывался. Завал уже, закрывающий проход из молодых елей, частично растащили, и послужильцы орудовали на оставленном татаровьями поле боя. Было им чем заняться. Раненых добить надо. Ускорить поганым встречу с их Аллахом. Опять же, добыча знатной быть обещала. Видел и сам стрелял Липунов по крымцам в хороших доспехах. Сабли могут и с каменьями быть в навершии. Много полегло крымцев. И кони есть убитые и раненые. Нужно их добить и разделать. Самое время сейчас мясо сварить. Раненым для поддержки сил мясной бульон зайдет. Главная же добыча будет настоящий татарский составной лук. У половины погибших были, а полегло татаровей сотни три. Теперь, с учетом добычи и ополчения, что к вечеру должно до этих мест добраться, войско его будет грозной силой. Князь Юрий Васильевич Углицкий перед походом успел в закрома заглянуть и несколько кувшинов хлебного вина с собой приказал взять. И пяток льняных новых простыней велел брату Михаилу прихватить. Никакого официального лекаря в войске не было, неофициального тоже не наблюдалось. На вопрос Липунову «чего так?» тот плечами пожал, дескать, так други помогут перевязать, ежели что. а у каждого почти есть мазь, что еще по рецепту пращуров изготавливают в их семье веками, и она помогает. Бардак. Нет, Артемий Васильевич об этом и раньше знал, но знать и столкнуться – разные разности. Так что, как успел, так подготовился. Даже команду дал дьяку Захарьину вместе с ополчением отправить к ним хоть одного нормального лекаря из Калуги с мазями волшебными. Пока ополчение не подошло, пришлось вдвоем с монахом начинать раненых обихаживать. Недолго. Сразу нашлись более продвинутые вои. Но Юрий Васильевич дело на самотек не пустил. Требовал от добровольных медбратьев, чтобы рану сначала хлебным вином промывали. Ну да, там крепость градусов 20, но все одно лучше, чем ничего. Раненых не так и много, и у всех ранения одинаковые. Чего-нибудь стрелой продырявлено. Стрелы, если они торчали из человека, обламывали и старались достать. Получалось не всегда. В большинстве случаев наконечник оставался в ране. Тогда самопровозглашенный хирург Василий Зайцев из боевых холопов дворянина Лужина разрезал рану пошире и щипцами, которые у него с собой были, вытаскивал наконечник. После этого рану Юрий Васильевич сам промакивал и хлебным вином поливал. Следом монах наносил мазь и забинтовывал разрезанные на полоски простыней. Последними подошли к госпиталю оба сотника,